Глава 6. Матвей. Долька ожидаемо застывает, найдя мой тайник с игрушками. «Хочешь попробовать? Готов продемонстрировать тебе парочку своих любимых», ухмыляюсь я, напрягая грудные мышцы, отчего ее взгляд тут же останавливается на моей груди и невольно скользит к торсу. Знаю, что я красавчик, и ее взгляд в очередной раз это подтверждает. Пусть я ей не нравлюсь, хотя с трудом верится. Кому я могу не нравиться? Не было еще девчонки, которая осталась бы равнодушной к моей персоне. «Извращенец, чего еще от тебя ожидать?» — фыркает Долька, с шумом захлопывая ящик с сокровищами. Уверен, то, что она там увидела, будет не давать ей покоя. Так и будет возвращаться мыслями к наручникам и анальным шарикам, представляя, как и с кем я их использую. Знаю я таких девчонок. Только и делают вид, что не такие, а у самих так и проскальзывают грязные мыслишки. «Зря ты так. Там есть штучки, способные вызвать...» «Мне неинтересно», – пищит она, оборачиваясь ко мне ошалелыми глазами. «Уверена? Не знал, что ты такая скучная ханжа». Продолжаю издеваться, наслаждаясь ее реакцией. «Не зря я придумал, чтобы она убиралась в моей комнате. Надо будет оставить ее для этой работенки на постоянку». «Вы отвлекаете меня от работы», — чопорно заявляет она, вновь берясь за тряпку. «Слушай, а тебе очень нужны деньги?» — спрашиваю я, устраиваясь поудобнее. «Что ты готова ради них сделать?» «Ничего такого, о чем ты мечтаешь», — фыркает Долька, закатывая глаза. «Да чего же заводит, зараза? Так и хочется скрутить ее и отшлепать за дерзость». «Снова на «ты»?» – приподнимаю бровь. «Может, вообще перестанем друг к другу обращаться?» — складывает она руки на груди, отвлекшись от уборки. Вид при этом настолько соблазнительный, что у меня чуть ли не капает слюна изо рта. Про свой несгибаемый стояк вообще молчу. Идеальная девочка. Вроде бы такая миниатюрная, а грудь что надо. «На что это ты уставился?» – тут же хмурится она. «Надо будет сказать Валерии Дмитриевне перешить твою форму», – ухмыляюсь я. «Слишком многое прикрывает. Зачем столько ткани?» Вита. «Вот ведь гад. Ткани, видите ли, много. Так и хочется вцепиться ему в лицо». «Не все любят демонстрировать свое тело». Обвожу осуждающим взглядом его голый торс. «Почему бы и нет, если есть что демонстрировать?» – встает он, подтянувшись на руках. «У тебя слишком высокое самомнение», — напрягаюсь я, поняв, что он идет в мою сторону. Страх тут же захватывает все мое существо, ведь Матвей может сделать все, что угодно. «Давай вернемся к теме. Не хочешь заработать?» «Я же сказала». «Я не предлагаю секс. Хотя, ты сразу подумала, что я мечтаю о нем. Выходит, у меня все в порядке с самомнением», — хмыкает гад, оттесняя меня к зеркальной стене и прижимая к ней. Его тело в один миг соприкасается с моим, а руки удерживают за плечи. «Пусти». Безрезультатно дергаюсь, он вдвое больше меня, так что все попытки освободиться тщетны. «А если я предложу тебе выполнять небольшие задания за хорошую оплату?» — словно не слыша меня, продолжает он. «Не интересует», — продолжаю выворачиваться. «Я не собираюсь быть на побегушках у этого мажора, как бы ни нуждалась в деньгах». «Уверена? Легкие деньги, подумай», — продолжает соблазнять он заманчивым предложением. «Я же сказала, мне не нужны твои деньги», — твердо отвечаю я. «А теперь отпусти». «Очень глупо с твоей стороны. Ты всего лишь горничная, Долька. К чему ложная гордость?» «Что плохого в том, чтобы быть горничной?» «Да и горничная не равно шлюха. Не знаю, к чему ты там привык, но я не из таких». Сурово гляжу на него, а Матвей переводит глаза в мое декольте, заставляя смутиться, а потом снова ловит мой взгляд. «Я не виноват в стереотипах». «Каких еще стереотипах?» — спрашиваю, сбивая с толку. «Таких», — ухмыляется. «Горничные, медсестры. Типичный образ, на который падки все мужчины без исключения». «И что дальше? Ты что, горилла, чтобы следовать инстинктам?» Загибаю бровь и смотрю на Матвея с вызовом. Он отпускает меня и оценивающе цокает языком. «А ты дерзкая, да? Люблю дерзких». В его взгляде появляется что-то пугающее, и я понимаю, он точно не откажется от попыток затащить меня в постель. Сердце пускается вскачь, а что-то во мне отзывается на дьявольски красивого мажора. Как бы я ни хотела этого отрицать. Волоски встают дыбом, когда он просовывает ладонь между зеркальной стеной и мной и нажимает мне на спину, изгибая к нему навстречу. Сам он припадает к моей шее губами, как вампир, а я беспомощно упираюсь в него руками. «Сладкая, сочная долька», — шепчет медоточиво, водя носом по краешку уха. «Так и хочется попробовать, облизать, пососать». Берет мочку уха в рот и начинает втягивать ее в него, отчего меня простреливает, как током. Отпускает, продолжая хрипло нашептывать. «И ничего такого нет, чтобы пойти на поводу у инстинктов. Кто тебе сказал, что это плохо? В глупой книжке прочитала?» «Отпусти, Матвей!» Ёрзаю в его захвате, но силы не равны. «Мне надо работать». «Да ладно тебе, я же твой хозяин, могу дать поблажку». Вводит рукой по спине, а губами рисует узоры на коже шеи. Даже и не думала, что он может быть таким ласковым. Ноги слабеют, голова плывет. «Я не хочу». Снова силюсь его оттолкнуть, но гладкая кожа под моими руками становится только горячее, и я понимаю, что невольно ласкаю налитые мышцы груди. И мне бы отшатнуться, но сзади меня стена, а впереди пышущий жаром парень, чей немаленький бугор под плотными боксерами начинает упираться мне вниз живота, что до ужаса пугает. «А если проверить?» Дерзко прихватывает зубами за шею, отчего я ахую, не сдержав реакций, а потом рука мажора ползет мне под юбку. «Что я обнаружу между твоих ножек, Долька? А у тебя там тоже сладко, сочно и пахнет ванилью?» «Матвей!» Громко шепчу, опасаясь кричать, чтобы никто не вошел в комнату и не увидел нас. «Рано еще призывать меня в постели. Я же ничего не сделал!» Посмеивается, зная, что мне с ним не справиться. И его рука беспрепятственно проникает в мои святая святых. «Но ты будешь громко кричать, когда я окажусь здесь». Раз, и его рука ложится на мою промежность, крепко ее сжимает. «А трусики-то мокрые, шалунишка?» Смеется, как злобный Гринч, начиная активно водить ладонью по влажной ткани. «И когда она успела увлажниться?» «Ничего подобного. Отрицаю, хоть и понимаю, насколько глупо это звучит, когда он пальцами нащупал доказательства моей лжи». «Да как же так? Знала ведь, что нельзя заходить в эту чертову комнату. Мне уже не подчиняются голос и тело. Я плыву и таю, не представляя, как выбраться из чувственной ловушки». «Матвей». «Мот», заставляет меня резко отскочить от Дольки голос моей девушки. «Хорошо еще, что Рая позвала меня, прежде чем войти в мою комнату. Застаня на картину того, как я глажу Дольку между ног, нашим недолгим отношениям точно настал бы конец. А этого мне не надо. Рая прикольная. Ее я точно смогу терпеть в качестве жены. Да и папа спит и видит меня женатым на ней. Мне не жалко. Так что, поняв, что Рая мне нравится, я пошел у него на поводу. Хотя и был категорически против вначале. Кто бы не был. Кто в наше время устраивает брак по договоренности? Чисти получше. Отходя от Дольки, указываю ей на верхний угол зеркала и, подхватив футболку с кровати, быстро натягиваю ее под осуждающим взглядом Дольки. «Мот, я звоню тебе уже 5 минут», — входит без стука моя девушка, выглядя слегка раздосадованно. «Не любит Рая, когда ее игнорируют, а я позволяю себе это слишком часто». «Сорян, телефон на беззвучном. Я занимался, пока горничная не решила навести у меня порядок». Наблюдая за реакцией Дольки, говорю я, притягивая Раю для приветственного поцелуя. «Значит, ты еще не готов?» — хмурится она, когда я отстраняюсь. «Я же напоминала тебе о дне рождения». «Чуток отвлекся. Дай мне 10 минут». Вновь целую ее, зная, как это на нее действует. «Быстро приму душ и оденусь. Радуясь, что она не заметила мой каменный стояк, улыбаюсь ей. Не хватало мне только скандала. Ненавижу разборки. Уберешься, когда мы уйдем. Уже направляясь в ванную комнату, останавливаюсь я, кидая взгляд на недоумевающую Дольку. Эх, вот какого черта Рая приперлась именно в этот момент? Долька ведь почти была у меня в руках. Оставалось-то всего лишь завалить ее в кровать и, наконец, трахнуть. Судя по луже в ее трусиках, она была совсем не против такого поворота событий. Все девчонки одинаковые, вопят, что не такие, а на деле киска начинает течь от одного только прикосновения. «Зачем вообще убираться, когда ты дома?» — хмурится моя девушка, видимо, заметив, какая симпатичная у меня горничная. «Фиг знает, видать, новенькая, которой ничего не объяснили». Пожимаю я плечами, наблюдая за тем, как начинает закипать Вита. «Извините, впредь буду приходить только в ваше отсутствие». Вспыхнув, отвечает она и, забрав ведро с тряпками, уходит. «Слушай, а давай не пойдем?» Выйдя из душа в одном полотенце, завязанном вокруг бедер, предлагаю я. «Ну что за дыры, которые отмечают днем? Явно же скукота!» Все еще заведенный Витой, я не могу избавиться от стояка, даже несмотря на холодный душ. «И что ты предлагаешь?» — кокетливо спрашивает она, поигрывая с пуговицами своей блузки. «Завалиться в кровать и трахаться до вечера. Вот что!» — хмыкаю я, скидывая полотенце и являя на свет свой каменный член, который не успокоишь одним разом. Рая, естественно, принимает мою эрекцию на свой счет и с радостью соглашается на мое предложение, накидываясь на меня со страстным поцелуем. Она, конечно, не Долька, но тоже ничего. Не такая развратная, как хотелось бы, но для грязного секса у меня полно других девчонок. А очень скоро появится еще одна, которую я отымею в платье горничной на этой же кровати вместе с Птахой. После ухода Раи откровенно скучаю. Вроде и перепихнулись, а меня даже не завело. На ее месте представлял Виту, и все пошло по пизде. Чисто механически отымел свою girlfriend, а потом придумал повод, чтобы она свалила. Ушла без проблем и вопросов. Вот чем мне нравится Рая. Так это тем, что она самостоятельная и не будет прилипать, когда мне это не надо. У нее достаточно своих увлечений, чтобы заняться ими, когда мы не вместе. Меня это все устраивает. Иду в басик, чтобы там освежиться, по ходу дела набирая Птахи. «Соскучился?» – ржет он, отвечая на вызов. «Да иди ты! Чем занят? Не хочешь ко мне завалиться?» Бросаю полотенце на шезлонг и падаю на него, вытягивая ноги. Сегодня солнечно. Голубая вода в бассейне тихо колыхается, и я думаю о том, что здесь бы хорошо смотрелось несколько голеньких матрешек. Надо устроить тусу. «Какие планы? Мне вроде и тут неплохо». Слышу на фоне отдаленные звуки стрельбы, а еще понимаю, что Птаха как-то отстраненно разговаривает. Ясно. Рубится в игруху. Отвлекаю я его. «Слышь, чувак, игра от тебя никуда не уйдет, а друг на свете только один». «Ну точно соскучился», — продолжает ржать он, прокатываясь по моему настроению катком. «И чего ему так весело? Мне вот как раз почему-то скучно. Драйва какого-то в жизни не хватает. Не могу понять, чего хочу. Просто знаю, что от полного штиля начинаю тухнуть не по-детски. Хочется придумать что-то бомбезное. А Птаха из тех, у кого голова круто работает на такие штуки. Помню, он однажды придумал хоррор-квест для первокурсников с инсценировкой похищения. Так они после него спать неделю не могли. Зато точно запомнили свое посвящение в студенты на всю жизнь. Пока жду Птаху, убиваю время в бассейне. Купаюсь практически целый час, энергично работая мышцами. Обожаю плавать. Меня в детстве называли рыбой. Мне даже не холодно, и я могу часами не вылезать из бассейна. Наконец вылезаю, когда домработница приходит к кромке бассейна и сообщает мне о том, что Птаха приехал. Выбираюсь наружу и накидываю на себя полотенце. Ольга Викторовна стоит в ожидании приказов. стоит, сложив перед собой руки. «Можете принести в мою комнату ужин?» – велю я, когда ощущаю внутри голодные спазмы. Все-таки энергии я потратил до хрена. Сначала на секс, потом на плавание. Две порции. Для моего друга тоже принесите. И напитки. Что-то похолоднее. Сделайте фреши со льдом. Распорядившись, иду в гостиную, где уже стоит Птах, со скучающим видом разглядывающий интерьер нашего дома. Да, знаю. У нас как в историческом музее. Батя любит такой стиль. Везде картины, статуэтки, вазоны. Даже настоящий рыцарь имеется. Современный стиль только на кухне и в моей комнате. Я себе отвоевал нормальный стильный ремонт. В остальном наш дом напоминает музей, который нужно поддерживать в чистоте. На весь этот антиквариат садится много пыли. Там просто рассадник, а батя уважает стерильность. Поэтому и нанимает целую бригаду горничных, которые трудятся для поддержания чистоты. «Так в чем дело?» – кидает претензию Птах. «По какому поводу кипишь?» «Во-первых, здорово», – пожимая ему руку. «А во-вторых, никакого кипиша. Просто тухнуть дома за стрелялкой – это полный отстой, не находишь?» «Да здоровались уже! А у тебя есть предложение?» «Это же ты у нас главный по предложениям. Пойдем в комнату, обсудим там. Домработница скоро жратвы принесет». «Пойдем», жмет плечами, и мы поднимаемся в комнату, ожидая, пока нас обеспечат ужином. «Так насчет чего ты хочешь замут сделать?» — пытает меня Птах. «Хочу поиграть». Покопавшись в своих мыслях, достаю оттуда свое желание. «Поиграть с одной строптивой сочной куколкой». «Сочной?» — поднимает бровь и наклоняется ко мне с интересом. «О чем ты?» «Ну знаешь», — облизываю губы и причмокиваю, — «сочной в самом нужном месте». «Так вот ты о чем», — понимающе кивает. «Ну, таких сочных давалок завались. В чем игра?» — тянет скучающе. «Не вижу проблемы затащить какую-то девку в постель. Или ты о ком-то конкретном? Вам с Раей стало скучно вдвоем в постели? Хочешь, чтобы я присоединился?» «Захлопнись», — беззлобно говорю я. «Я тебе уже говорил, что она не для такого». «А для какого?» — приподнимает Птаха вопросительно бровь. «Для женитьбы, вот какого», — передразниваю его я. «Фу, как неинтересно». «Сам знаю», — признаю я. «Но рано или поздно все равно придется жениться, так что...» — пожимаю плечами. «Скука смертная эта твоя женитьба. Что я там забыл? Давай вернемся к теме. Ты говоришь о конкретной девушке?» «Я говорю о Вите, которая устроилась к нам горничной», — кайфуя от того, как сменяются эмоции на его лице, отвечаю я. «Иди ты», — не верит он. «Сам иди. Она утром драила мою спальню», — ухмыляюсь я. «Только спальню?» «Надраила бы еще кое-что, но нам помешали». Морщусь я от воспоминаний о своем обломе. «Так бы и надраила. Скорее послала бы тебя в очередной раз», — хмыкает придурок. «В этот раз не послала бы», — самодовольно заявляю я. «Девчонка поплыла, дала бы мне, не отходя от этой чертовой стены, которой я ее прижал, если бы не Рая, приперевшаяся так не вовремя. Не могу сдержать досады». «А я говорил, что тебе не нужна постоянная тёлка. Видишь, сколько от неё проблем?» «Чем она так тебе мешает?» «Не пойму я». «Тем, что есть. Скоро из-за неё ты совсем перестанешь отрываться. Знаю я, к чему вся эта байда с отношениями в конце концов приводит. Сначала ничего, а потом они так и норовят посадить тебя на цепь, как собаку». «Херас два», — не соглашаюсь я. «Наличие девушки ничего не меняет. Честно говоря, с ней в постели сплошная скука». «Тебе просто не хватает меня для шоу», — делает Птаха неприличное движение бедрами. «Верно. Только вот не в случае с Раей. Даже если бы она согласилась на тройничок, с ней было бы невероятно скучно. Я хочу кое-кого другого. Ты знаешь кого. Нам нужно сделать так, чтобы Вита стала нашей игрушкой. И как ты этого добьешься? Она же не дотрога. Думаешь, если она работает у вас в доме, у нас появился шанс? Я видел сегодня ее взгляд. Она меня им просто сжирала. Она хочет трахаться, просто скрывает это. Возможно, даже от самой себя. Нам нужно разбудить в ней это. Пробудить шлюшку, скрытую в ней. И что ты предлагаешь? Я надеялся услышать предложение от тебя. Ты же у нас генератор идей. Смотрю на него в ожидании. Задумчиво тянет Птаха, поглаживая подбородок пальцами. Сама она ни за что не согласится. Значит, надо заставить. Сделать так, чтобы она была вынуждена стать нашей игрушкой. У меня член встает только об одном упоминании об этом. Хриплю я, представляя Дольче Витту, зажатую между нашими телами, с нашими членами, глубоко похороненными в узких дырочках. Тогда давай сделаем это. Заставим ее стать нашей игрушкой.